Глава 10. Счастливое семейство. Схватка в лагуне обеспечила Питеру преданность краснокожих. Не было такой вещи, которую тигровая лилия или любой из ее племени не сделали бы для Питера. Ночь напролет они прятались по кустам, наблюдая за домом под землей и обеспечивая его безопасность. Даже днем они бродили в окрестностях, покуривая трубку мира. Они называли Питера «Великий Белый Отец» и падали перед ним ниц. И надо сказать, что это ему было очень по душе и портило ему характер. «Великий Белый Отец очень рад, что индейские воины охраняют его дом», говорил он им важно, приняв величественную позу, в то время как они распластывались перед ним на земле. «Моя тигровая лилия», — говорила прекрасная дочь вождя. «Моя очень рада, что Питер Пен меня спасал. Моя Питер Пена охранять. Моя не давать пиратам его обижал». Она была слишком прекрасна, чтобы так униженно перед ним склоняться. Но Питер Пен считал, что он это заслужил. Он снисходительно кивал и говорил небрежно. «Это хорошо. Благодарю». Питер Пен высказался. Он последнее время усвоил это выражение, когда хотел, чтобы от него отстали. «Сейчас мы с вами добрались до того вечера, который все они впоследствии будут называть «Ночью ночей», из-за того, какие произошли тогда события и как они завершились». С утра день начался спокойно, и также спокойно продолжался, и за весь день ничего не случилось. И вот уже индейцы, завернутые в свои войлочные одеяла, заняли каждый пост наверху, а мальчишки внизу в своем доме сели ужинать. Все, кроме Питера, который отправился выяснять, который час. На острове время узнавалось так. Сначала вы шли и разыскивали крокодила. Потом вы должны были стоять возле него или ходить следом, пока часы не пробьют у него в желудке. На этот раз все сидели и пили как будто ж не чай, шумно прихлебывая, болтая и поминутно ссорились. Гомон стоял прямо-таки оглушительный. Венди не возражала против шума, но она не могла терпеть дурных манер. У них был заведен строгий порядок. Никому не разрешалось давать сдачи за столом или толкать соседа под локоть. Если возникал какой-нибудь спор, надо было не выражать своего несогласия оплеухой, а обратиться к Венди за правосудием. Положено было поднять руку и сказать: «Я подаю жалобу на того-то». Но чаще всего они или забывали об этом, или наоборот, замучивали Венди жалобами. «Тихо!» — прокричала она на них после того, как уже по крайней мере 20 раз она повторила просьбу не говорить всем сразу. «Твоя мисочка уже пустая, малышка, сыночек». «Нет, мама, я еще не допил немножечко», — ответил малышка, заглядывая в воображаемую мисочку. «Он даже не притрагивался к своему молоку», — вмешался Кончик. Это было уже ябедничество. И малышка не упустил своего шанса. «Я подаю жалобу на Кончика». Но Джон успел поднять руку еще раньше. «Да, Джон?» «Можно я сяду на место Питера, пока он не пришел?» «Сесть на папино место? Джон, да как же это можно?» «Он понарошку наш папа», — упорствовал Джон. «Он даже не знал, как папы себя ведут, пока я его не научил». Болтун поднял руку. Он был из них самый послушный, пожалуй, даже единственный, кто был послушным, и Венди относилась к нему особенно нежно. «А я мог бы быть всех ним папой?» «Наверное, нет», — спросил он робко. «Нет, Болтун». Болтун редко говорил. Имя свое он получил в насмешку, но если уж начинал, ему было трудно остановиться. «А если я не могу быть папой? Может, я буду маленьким вместо Майкла? Или тоже нет? Нечего тебе! Тут же отрезал Майкл. В корзинке буду спать я. А можно я буду двойняшкой? Или тоже нет? Где тебе? Заявили двойняшки оба сразу. Двойняшкой быть очень трудно. Раз я никем не могу быть, хотите, я покажу вам фокус? Нет! Завопили все хором. Тогда болтун умолк, но снова началось несносное ябедничание. А малышка, когда кашляет, не закрывает рот рукой, а двойняшки едят кашу руками. А кудряш лопал все орехи. Боже мой, боже мой! Вздыхала Венди. Право же, я иногда думаю, что от детей больше расстройства, чем радости. Потом они кончили ужинать, успокоились, затеяли игры. Венди принесла корзину с драными чулками, уселась штопать. На каждой коленке по дыре. Уж это как водится. Наверху послышались шаги. Венди услыхала их первое. «Ребята, папа идет. Встречайте-ка его». Мальчишки, как много-много раз уже бывало, весело вытащили Питера за ноги из его ствола. Как много раз прежде. Но больше уж этого не будет никогда. Он принес мальчишкам орехов, а Венди сообщил точное время. «Питер, ты их балуешь», — притворно вздохнула Венди. «Ничего, старушка», — добродушно отозвался Питер, вешая свое ружье на гвоздь. Один из двойняшек подошел к Питеру. «Папа, а что, если мы потанцуем?» «Начинай, сынок». «И ты с нами». Питер был прекрасным танцором, но он притворялся, будто смущен такой просьбой. «Я? Греметь старыми костями?» «И мама тоже». «Что?» — засмеялась Венди. «Такая многодетная мать и вдруг допустится в пляс?» «Но в субботу-то вечером можно?» — воскликнул малышка. «Это был вовсе и не субботний вечер. А, впрочем, мог бы быть и субботним. Они уже давно потеряли счет дням, но всегда, когда им хотелось что-нибудь выклинчить, они объявляли, что наступал субботний вечер». И они все вместе от души потанцевали. «Правда хорошо, Питер», — сказала Венди. «У нас такая хорошая семья. Знаешь, мне кажется, Кудряш похож на тебя. И Майкл тоже». Она подошла к Питеру и положила руки ему на плечи. «Питер, конечно, такая большая семья состарила меня. Но тебе ведь не хотелось бы, чтобы кто-то другой оказался на моем месте?» «Нет, он не хотел бы. Но он взглянул на нее как-то странно, каким-то мигающим взглядом. Так смотрит человек, когда он хорошенько не знает, проснулся он или все еще спит. «Питер, что случилось?» «Я просто подумал», — сказал он слегка испуганным голосом. «Ведь это же понарошку, что я их отец». «Ну, конечно». Послышался вздох облегчения. «А то бы мне пришлось оказаться взрослым, а я не хочу». «Не надо, раз не хочешь, Питер. Скажи мне, а как ты ко мне по правде относишься?» «Как преданный сын». «Я так и думала», — сказала Венди и отошла в другой конец комнаты. «Как ты странно говоришь», — заметил Питер, искренне не понимая ее. «Вот и тигровая лилия, не хуже тебя. Она, кажется, что-то хочет от меня. А я не пойму, что. Может, она тоже хочет стать моей мамой?» «Нет». «А что же тогда?» «Я не хочу говорить». «Может, Динь-Динь знает?» Динь-Динь сидела в своем будуаре за задернутой занавеской и подслушивала. Питера вдруг осенила идея. «Динь, может, ты хочешь быть моей мамой?» «Дурачок ты!» — крикнула она злым голосом. «А я почти что с ней согласна!» — огрызнулась Венди. Можете себе представить, чтобы милая, добрая Венди огрызнулась? Но разговор этот был ей тяжел. А к тому же она ведь не знала, что их всех ждет еще до того, как кончится эта ночь. Никто из них не знал. Может, это и хорошо. Они прожили, по крайней мере, еще один счастливый час. Все улеглись в кровать. Это был час, когда Венди рассказывала сказку. Сегодня она обещала им рассказать сказку, которую больше всего любили. Ту сказку, которую ненавидел Питер. Обычно, когда она ее начинала, он уходил из дома или затыкал уши. Может быть, если бы он поступил так же и на этот раз, они все еще были бы на острове. Но в ту ночь он остался сидеть на стуле. И мы скоро увидим, что произошло.